Как раз в эту минуту мимо дома Сеттергренов прошел почтальон. Он увидел в окно Пеппи и крикнул ей: «Пеппи, длинный чулок, тебе письмо!» Пеппи так изумилась, что чуть не упала со стула. «Письмо? Мне? Пистоящее письмо? Ой, то есть, я хочу сказать, настоящее письмо? Покажи скорее, я не могу в это поверить!» Но это и в самом деле оказалось настоящим письмом. Письмом с множеством диковинных марок. Прочти лучше ты, Томми, ты же ученый. Моя дорогая Папилота, по получении настоящего письма немедленно отправляйся в порт и жди прихода попрыгуньи. Я намерен приехать за тобой и увести тебя к себе в веселье. Ты должна, наконец, увидеть страну, в которой твой отец стал таким могущественным королем. У нас и в самом деле очень весело живется. И я надеюсь, тебе там понравится. Мои верноподанные тоже страстно желают увидеть принцессу Папилоту, о которой я немного слышали. Так что здесь не о чем долго говорить. Собирайся в путь. Ты поедешь со мной. Такова моя королевская и отцовская воля». Твой старый отец шлет тебе крепкий поцелуй и самые нежные приветы. Король Эфраим I, длинный чулок, повелитель веселья. Когда Томми кончил читать письмо, в кухне воцарилась мертвая тишина. В одно прекрасное утро в гавань вошла попрыгунья. Вся расцвеченная флагами и вымпелами. Городской духовой оркестр выстроился на набережной и громко заиграл приветственный марш. Жители городка собрались на набережной, чтобы увидеть, как Пеппи встретится со своим отцом, королем Эфраимом I длинным чулком. Пеппи от нетерпения скакала на месте, и еще не успели спустить трап, как капитан длинный чулок и Пеппи с восторженными воплями кинулись друг к другу. На радостях капитан несколько раз подбросил свою дочку в воздух. Но Пеппи радовалась не меньше отца, поэтому она тоже несколько раз подкинула в воздух капитана. Томми и Аника тоже подошли к Пеппиному отцу, чтобы его приветствовать. И капитан ужаснулся. «Да чего же эти дети бледны и худы?» Ведь это был их первый выход на улицу после болезни. Я, конечно, должна была тут же подняться на палубу и поздороваться с Фридольфом и с теми остальными матросами. Томми и Аника пошли вместе с Пеппи. Да, на таком вот корабле, прибывшем из далекого путешествия, есть на что посмотреть. Пеппи так крепко сжимала в своих объятиях всех матросов, что у них хрустели ребра. А потом я посадила капитана себе на плечи и понесла его, пробиваясь сквозь толпу через весь город, домой, на свою виллу. «Да здравствует король Эфраим!» — кричала толпа. И все понимали, что это большой день в истории города. Несколько часов спустя капитан Длинный Чулок уже лежал в постели и спал богатырским сном. Он храпел так, что весь дом сотрясался. А на кухне Пеппи, Томми и Аника сидели вокруг стола, с которого еще не убрали остатки роскошного ужина. Томми и Аника были молчаливы и задумчивы. Я думала о том, что если все хорошенько взвесить, то, пожалуй, выяснится, что жить дальше нет никакого смысла. А я пытался припомнить, есть ли на свете хоть что-нибудь хорошее, но так и не мог ничего найти. Жизнь — настоящая пустыня. Зато Пеппи была в превосходнейшем настроении. Она играла с господином Нильсоном, который осторожно ходил по столу между тарелками, приставала к Томми и Анике, то насвистывала, то напевала и даже принималась плясать. И, казалось, совершенно не замечала, что ее друзья чем-то подавлены. «Да чего же здорово снова отправиться в плавание! Снова оказаться на море! Вот счастье!» «Ух, как мне не терпится увидеть страну веселью! Представляете, лежать день-деньской на песочке и пробовать большим пальцем ноги, теплая ли вода в этом самом теплом синем море, да глазить по сторонам, а время от времени раскрывать рот, чтобы туда смог упасть спелый-спелый банан!» «Я думаю, что играть с негритятами тоже очень забавно». «Что вы все вздыхаете? Вы не любите негритят?» «Любим, но мы думаем о том, что ты не скоро, наверное, вернешься сюда». «Да, конечно, но в этом нет ничего печального. Я думаю, в веселье будет очень весело». «О, Пеппи, когда ты вернешься?» «Ну, этого я не знаю. Я думаю, к Рождеству, но это не точно». «Кто знает, может, в веселье будет так хорошо, что мне вообще не захочется возвращаться домой. Гоп-гоп!» И Пеппи сделала несколько танцевальных па. Быть негритянской принцессой – совсем неплохое занятие для девочки, которая не ходит в школу. Глаза у Томми и Аники как-то подозрительно заблестели. И вдруг Аника не выдержала, уронила голову на руки и громко заплакала. «Но если все взвесить как следует, то я все же думаю, что я не останусь там навсегда. Мне кажется, что придворная жизнь мне в конце концов наскучит. И в один прекрасный день я скажу вам: Томми и Аника, как вы думаете, не пора ли мне вернуться?» «Ой, как мы будем рады, когда ты нам это напишешь». «Напишу? А вы разве глухие? И не подумаю писать, а просто скажу вам: Томми и Аника, нам пора отправляться домой». «Что ты хочешь этим сказать?» «Что я хочу сказать? Вы что, перестали понимать по-шведски? Неужели я забыла вам сказать, что мы вместе поедем в веселье? Честное слово, я думала, что вам об этом сказала». «Ура! Ура! Ура! Ура! Да что ты болтаешь? Папа и мама нас никогда в жизни не отпустят». «А вот и нет. Я уже обо всем договорилась с твоей мамой». «Ура! Ура!» Господин Нильсон, который сидел на столе и пытался намазать маслом свою шляпу, удивленно взглянул на детей. Еще больше он удивлен, когда увидел, что Пеппи, Томми и Аника взялись за руки и принялись скакать вокруг стола. Они так прыгали и кричали, что в конце концов с потолка упала люстра. Господин Нильсон, недолго думая, выбросил в окно нож и тоже принялся плясать. Дети немного успокоились и уселись на пол в чулане, чтобы все обсудить. «Ой, да чего же это здорово!» Пеппи кивнула в ответ. «Да, это и в самом деле было здорово! Томми и Аника поплывут со мной вместе в веселье! Конечно, все старухи, знакомые Фру Сеттергрен, приплетутся к ним и начнут зудеть». «Ну, само собой, разумеется, ты это не всерьез. Не можешь же ты отпустить своих детей в такую даль, в какое-то южное море, да еще с Пеппи!» Нет, ни почем не поверим, что ты всерьез приняла такое решение. Но фру Сеттергрен им скажет: а почему бы мне этого не сделать? Дети перенесли корь, и доктор сказал, что им необходимо переменить климат. Пеппи я знаю уже давно, за все время она никогда не делала ничего такого, что повредило бы Томми и Анике. Нет, никто не будет о них лучше заботиться, чем Пеппи. Вот мое мнение. Да что ты, да как ты? Отпустить детей с Пеппи, длинный чулок, что за дикая мысль? Скажут старые тетки и брезгливо поморщатся. Быть может, Пеппи и не всегда умеет себя прилично вести, зато у нее золотое сердце, а это важнее хороших манер. Ранней весной, когда было еще холодно, Томми и Аника впервые в жизни покинули наш маленький городок и вместе с Пеппи отправились в далекое путешествие. Они стояли все трое на палубе и махали руками, а свежий весенний ветер надувал паруса попрыгуньи. Вернее, все пятеро, потому что и лошадь, и господин Нильсон поднялись на борт вместе с ними. Все школьные товарищи Томми и Аники были на набережной и чуть не плакали от тоски по дальним путешествиям и от зависти. Об островах на Южном море они прочтут только в своем учебнике по географии. А нам с Аникой не придется больше читать никаких учебников в этом году. Здоровье важнее занятий в школе, сказал доктор. А на островах хоть кто поправится? Папа и мама Томми и Аники долго стояли на набережной, и у детей ёкнуло сердце, когда они увидели, что родители украдкой подносят носовые платки к глазам. Но Томми и Аника были так счастливы, что даже это не смогло омрачить их настроение. Попрыгунья медленно отчаливала от причала. «Томми и Аника!» — кричала вдогонку фру Сеттергрен. «Когда вы будете плыть по Северному морю, не забудьте надеть по два теплых свитера!» И... Что мама еще хотела сказать на прощание, мы так и не расслышали, потому что ее слова заглушили прощальные крики ребят на набережной, громкое ржание лошади, счастливые вопли Пеппи и трубные звуки, которые издавал капитан Длинный Чулок, когда он сморкался. Плавание началось. Над попрыгуньей сияли звезды. Айсберги плясали вокруг ее форштевня. Ветер гудел в ее парусах. О, Пеппи, да чего же мне хорошо! Знаешь, когда я вырасту, я тоже буду пиратом. 12 человек на сундук. Мертвеца, йо-хо-хо, и бутылка рома, йо-хо-хо, и бутылка рома. Пейте, дьявол все доведет до конца, йо-хо-хо, и бутылка рома, йо-хо-хо, и бутылка рома. Рано утром стояла на вахте. Платья на ней не было. Вся ее одежда состояла из платка, обмотанного вокруг талии. Вот она, веселье! Прямо перед нами! Они плыли уже много дней и ночей, много недель и месяцев. Они попадали и в бурю, и в штиль. Ночи были то темные, то лунные, то звездные. Небо было то затянуто грозовыми тучами, то ослепляло синевой, то шел дождь, то палило солнце. Они плыли так долго, что Томми и Аника почти забыли, как жили дома, в своем маленьком городке. Вот бы удивилась мама, если бы увидела нас теперь. От болезненной бледности не осталось и следа. Они были темно-бронзовые от загара, выглядели очень здоровыми и карабкались по вантам не хуже меня. Чем дальше продвигалась попрыгунья на юг, тем больше они раздевались, потому что становилось все жарче. Так из укутанных во множество теплых свитеров и шарфов детей, которые пересекали Северное море, они превратились в коричневых галышей с пестрыми набедренными повязками. Ой, да чего жизнь прекрасна! Пеппи часто просыпалась раньше своих друзей и стояла целую вахту у румпеля. «Лучшего рулевого, чем моя дочь, я еще не встречал на семи морях», — любил повторять капитан Длинный Чулок. И он был прав. В самые страшные бури Пеппи уверенной рукой вела попрыгунью мимо самых опасных рифов. И вот теперь их путешествие подходило к концу. «Да вот она, веселье! Зеленый, поросший пальмами остров, окруженный синей водой!» 2 часа спустя попрыгунья вошла в небольшую бухту с западной стороны острова. На песчаный берег высыпали все веселяне. Мужчины, женщины и дети, чтобы встретить своего короля и его рыжеволосую дочку. Когда корабль подошел к берегу, толпа приветствовала его громкими криками. «Усамкурак! Усамкуракара!» — кричали веселяне. Что означало «добро пожаловать, наш толстый белый предводитель». Король Ефраим I поднял руки в знак приветствия и закричал: «Муони Манана!» Это означало «я рад вам снова служить». Вслед за отцом на берег сошла Пеппи. Как она несла свою лошадь! Вихрь восхищения пробежал по толпе. Конечно, все слышали о легендарной силе Пеппи. Но одно дело слышать, а другое — видеть своими глазами. Томми и Аника тоже сошли на берег. Они скромно держались в стороне и приветливо кивали толпе, но веселяне не могли отвести восхищенных глаз от Пеппи и ничего не видели вокруг. Капитан Длинный Чулок подбросил Пеппи в воздух, а потом поставил себе на плечи, чтобы все могли ее разглядеть. Когда же Пеппи, спрыгнув на землю, посадила на одно плечо капитана, а на другое лошадь, вихрь восхищения перерос в настоящий ураган. Все население веселья насчитывало 126 человек. Это... «Как раз нужное количество подданных», — любил повторять король Ефраим. «Большим народом управлять трудно». Все веселяне жили в крошечных уютных хижинах, разбросанных в пальмовой роще. Самая большая и красивая хижина принадлежала папе, королю Ефраиму. Команда попрыгуньи тоже построила себе хижины, где жили матросы, когда корабль стоял на якоре в бухте. Под огромной кокосовой пальмой специально для меня была выстроена изящная маленькая хижина. Вместе с Пеппи туда побежали Томми и Аника, но капитан задержал их. Он потребовал, чтобы дети вернулись с ним на берег. Он схватил Пеппи и понес ее на руках. «Вот сюда!» — сказал он и указал толстым пальцем на какой-то камень. «Вот сюда меня прибило ветром, когда я потерпел кораблекрушение». Веселяне поставили памятник в честь этого знаменательного события. На камне они высекли надпись на веселянском языке. «По большому синему морю к нам приплыл наш толстый предводитель. В этом месте он ступил на наш берег. Теперь здесь цветет хлебное дерево.